— неожиданно закончил он. Расставаясь, я дал ему египетский фунт, но он не взял его. «Ты русский человек», — сказал он. «Ты мне тогда штаны подарил. Я бедный был. Не хочу. Не надо», — он задумался. «В Россию вернешься, поклон передай ей, скажи от Мустафа. Низкий поклон», — он поклонился до пояса. «Все уговоры мои были напрасны». В Бейруте, как и почти всюду, где я проезжал, меня встречали местные директора Колумбии. Пароход стоял тут 24 часа, и я, конечно, не преминул посмотреть город. Мы сели в машину и поехали. Особенно интересного в нем ничего не было. Как и все восточные города, он шумен и грязен. Александрия, в которой хозяйничали англичане, была гораздо чище. Покрутившись по извилистым и крутым улицам, мы поднялись на гору. Бейрут стоит на горе, и на самом верху его большое арабское кафе, откуда мы могли видеть далеко вокруг Средиземное море. Был необыкновенный вечер. Закат солнца большой и торжественный, как какой-то божественный праздник. Таких красок, такого великолепия я никогда не видел. Может быть, только первые люди, Адамы, Каины и Авели, видели такие закаты в дни первоздания. Я не мог оторваться от этой красоты, подавленный размахом этой кисти и смелостью этих красок. На другое утро пароход уже подходил к Яффе. В саму Яффу пароход не входит, в ней нет порта. В этой местности море изобилует скалами, подводными рифами и камнями. Конечно, все это можно расчистить и взорвать, но устройство порта стоило бы миллионы фунтов, а денег на это нет. Поэтому мы остановились в море и на больших лодках-баржах поплыли в Яффу вместе с багажом. Город разделен на две части — европейскую, Тель-Авив, и арабскую Яффа. Тель-Авив — маленький, скромный, довольно чистенький провинциальный городок, построен руками пионеров, наехавших сюда со всех концов света. Палестина очень мала и не может вместить многих. Арабы считают ее своей землей и ни за что не хотят отказаться от нее. Кроме этого, развитию Палестины мешают разного рода причины, которых немало. Прежде всего, Палестину губит благотворительность, которая делает из живой и самодеятельной страны что-то вроде инвалида, живущего на общественном попечении. Затем отдаленность ее от других стран и отсутствие портов. Это мешает ее нормальному общению с остальным миром. А вечный антагонизм между еврейским и арабским населением, искусно разжигаемый и поддерживаемый заинтересованными иностранными кругами, тормозит ее торговлю и естественный рост. Существует еще целый ряд обстоятельств. Палестину строила молодежь. В большинстве это люди интеллигентных профессий, врачи, адвокаты, архитекторы, студенты. Увлеченные идеей иметь свое собственное отечество, они, приехав в страну, горячо взялись за работу. Не покладая рук, строили дороги, дома, возделывали землю. Все создавали сами, не брезгуя никакой черной работой. Так был построен Тель-Авив. Так были созданы и другие города и колонии. Старики же смотрели на Палестину иначе. Они видели в ней только святую землю, землю предков, на которую они приезжали умирать. У знаменитой стены плача, накрывшись покрывалами и раздирая на себе одежду, дряхлые миллионеры перед смертью замаливали свои грехи. Палестина была как бы кладбищем или преддверием тьмы. Поэтому между стариками и молодежью шла глухая борьба. Это борьба дня и ночи, света и мрака. Эта борьба также мешала развитию страны. В Палестине запрещено говорить на жаргоне, говорят там или на древнееврейском, или на русском языке. Древнееврейский язык очень красив и звучен, когда слышишь его, чувствуешь всю пламенность, всю горячность этой тысячелетней расы.